Глава 19. Мой бизнес хочет отжать, гад чешуйчатый. Придурковатая идея промелькнула у меня в голове, но я разом ее отмела. Мозг после бессонной ночи и утра без привычного сытного завтрака выдавал удивительно глупые вещи. Мужчина обычно встает на одно колено, чтобы предложить выйти замуж, нервно трещало у меня в голове. Да ну нафиг, мозг, уймись. Может, у принца шнурки развязались? Хотя откуда у него шнурки? На всякий случай взглянула на обувь мужчины. Драконище стоял на одном колене в сапогах. «Ваше высочество, вы что, упали?» Пролепетала я и протянула принцу руку. «Помочь подняться?» «Пора показать, что я командный игрок и готова прийти на выручку в любую минуту, даже если солидный мужчина внезапно рухнул посреди темного коридора». Но дракон среагировал странно, перехватил мою ладонь и вместо того, чтобы встать, жадно впился в нее чувственными губами. Хорошо, хоть зубами не вгрызся. Как голодный. Завтракать с утра надо было нормально, а не пустой чай пить. Я аккуратно подергала руку на себя. Вот присосался. «Натта!» Вероятно, мое решение поспешно. С жаром выдохнул дракон. «И, возможно, я о нем скоро пожалею. С тобой трудно, ты невыносима, и я сам до сих пор не понимаю, что мной на самом деле движет. Глубокое чувство или только пустая страсть, терзающая тело и разум?» Я ошалело посмотрела на принца и продолжила ритмично дергать руку на себя. Почему-то вспомнилась московская ведьма и моя неудачная шутка, что вдруг муж достанется с хвостом и чешуей. Да, влипла так влипла. «Ты должна стать моей женой», — заявил в финале напыщенной тирады принц, и я громко ойкнула. «Приехали». Надо же, даже согласия не спрашивает. Просто должна и точка. Как вежливо, очень по-королевски. Та ведьма точно была шарлатанкой. Я свои критерии на мужа обозначила четко. Чуткий мужчина и матерый бизнесмен. Принц, увы, ни под один параметр не подходит. «Спасибо, мне не надо», — выдала почти беззвучно на автомате. Я всегда так отвечала в Москве, когда мне по два раза на дню трезвонили с незнакомых номеров и настойчиво предлагали пройти обследование в медицинском центре или получить бесплатную юридическую помощь. «Что?» — гаркнул дракон, и я вздрогнула от его тона. «Согласна только на официальные деловые отношения», — воспользовалась оцепенением чешуйчатого, выдернула руку из капкана. «Не хочу пока замуж». «Когда захочешь, никто может и не предложить», — холодно заявил мужчина. «Поднялся?» Зачем-то отряхнул оба колена, хотя стоял только на одном. В полумраке коридора глаза принца недобро сверкнули золотом. Он поправил на голове тюрбан и поднял упавший на плечи воротник. «Тоже мне оскорбленная невинность. Но не объяснять же дракону, что я ждала 32 года не для того, чтобы бежать, сломя голову, замуж за первого, кто предложит. У меня часики нигде не тикают. Еще легко подождать могу. Рассмотреть другие варианты». Стандартный для подобных случаев ответ: «Дело не в тебе, дело во мне», должен идеально сработать. «Пока ни за кого не хочу замуж», более понятно разъяснила я. «Впрочем, дело уже решенное», — неожиданно заявил дракон. И тут пришел мой черед цепенеть. «Что?» — жалобно пискнула я. «Законы нужно лучше изучать», — нагло фыркнула драконья харя. «Члены королевской семьи могут вступать в брак, не дожидаясь согласия со стороны невесты. При этом имущество девушки переходит к ее мужу, как и сама девушка, естественно. А дальше супруг распоряжается, чем занимается его жена и в каком объеме». Голос Михаила звучал ровно, и я изрядно пожалела, что невозможно прямо сейчас залезть в телефон, открыть поисковик и проверить, говорит он правду или нет. Наверняка только что сам выдумал этот бред. «Мне казалось, что вы приличный человек», — буркнула я, по-прежнему не веря услышанному. «Вот и нет», — пожал плечами дракон. «Так что насчет завтрака?» «Сейчас, сейчас, только сбегаю на чердак за ружьем», — хотела выпалить я, но промолчала. «Шутка затянулась», — произнесла вслух. «Какая шутка? Завтракаем, и я жду тебя с вещами у кареты. Полчаса на сборы хватит?» Принц подмигнул и прошел вперед меня, оставив наедине со своими мыслями. «Эй, кухня не там!» — опомнилась я. «Там спальня!» «Отлично, Натта. Значит, попроси подать завтрак в спальню», — выкрикнул дракон, но я не сдвинулась с места. Облокотилась на стену, на глазах выступили слезы. «Обсудим дела в более приятной обстановке», — продолжил мужчина, пока я, беспорядочно озираясь по сторонам, соображала, что делать. «И принеси учетные книги, где ты ведешь доходы и расходы. Хочу понимать, как у тебя на самом деле обстоят дела». «Мой бизнес хочет отжать», — крякнула я вслух. «Гад чешуйчатый». «А что же Аврора?» — шустро побежала за принцем, хватаясь за соломинку. «Вы, девочки, сердце разобьете?» «Она умница, говорила же», — хмыкнул дракон. И мне показалось, что он просто бесится и злится, что я ему отказала. «Поймет». «Из меня выйдет очень скверная жена», — выпалила я, преградив принцу путь. «Придирчивая и вредная». Я нахохлилась, нахмурила брови, надула щеки и состроила жуткую гримасу. «Не собираюсь пускать посторонних в свою спальню». Наверное, чуточку переиграла. Михаил засмеялся и ловко положил ладонь мне на талию. «Я смогу это исправить», — ухмыльнулся мужчина какой-то нездоровой улыбкой.